честь успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» Корейской Народно-Демократической Республики. На днях сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года и председатель Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом Дамьян Огбонна, являющийся национальным председателем Нигерийской Народной Прогрессивной Партии, опубликовал пресс-заявление.